вторженец. Он вторженец. Черный дюк был просто очень сильным и странным магом, павшим в битве со Слимами. А этот, он использует недоступную магию призыва. Силен, как 10 дюков сразу. Он очень опасен, как и его духи. Он даже не стал нашу магию ограничивать. БЗЗЗЗЗ, ударил током элементаль молнии разговорившегося Дона Брайла. Тот замолчал, терпя боль. Самое главное, он донес до своих людей. Не лезть на рожон, не пытаться вырваться своими силами. Против них вторженец, и очень могущественный. Раз он не запретил им колдовать, значит, он абсолютно уверен в своих силах и не считает их за противников. Он не убил их, хотя мог бы. И он даже сумел поймать Кайла Ритке, их невидимку разведчика, несмотря на все его способности к побегу. Он просто хотел, чтобы его соратники не делали глупых и поспешных решений. Раз их не убили сразу, значит, они все еще нужны этому магу. Есть надежда выбраться и предупредить князя об угрозе. Дон покачал головой, приходя к мысли, что этот вторженец может оказаться куда как большей проблемой, нежели Слимы. По сравнению с ними он показался ему настоящим князем демонов, с целым войском за спиной. Столица Северного княжества под контролем князя Радова, город Радаевск. Тренировочный зал Академии. Бурова Анна устало легла на татами, пытаясь отдышаться. Пот застилал ее глаза. Волосы растрепались, в руках и ногах практически не осталось сил. Она выжала из себя все, что только возможно. Колотила манекен, работала с грушей, потом перешла на спарринг в полный контакт с тренером. Все без толку, ничего не помогало ей. Мысли все равно возвращали ее к утренней статье в интернете об уничтожении нашествием Слимов баронства Буровых. «Ты как, встать можешь?» Подошел к ней тренер, мужчина с пузиком, лет 50. Несмотря на нескладную фигуру, никто не осмелился бы назвать его тюфяком или слабым. Этот человек воспитал не одно поколение выпускников княжеской академии, и многие из них стали не только достойными магами, но и великолепными воинами. Конечно, девушки среди них попадались очень редко, и оттого Анну он ценил чуть больше остальных и на тренировках всегда уделял ее чуть больше внимания. «Да, все нормально», — с трудом перевернулась Анна и медленно поднялась, снимая защитные перчатки. Последний удар был очень неожиданным. Жизнь любит бить под дых, когда ты этого не ждешь, и ничего с этим не поделать. На сегодня тренировка закончена, и возьми выходной на пару дней. Приди в себя, ты в облаках витаешь, так легко получить травму. Я приду завтра, наставник, мне это нужно, покачала головой Анна и поправила тренировочную одежду дрожащими руками. Наставник посмотрел на девушку, как на свою дочь, и тяжело вздохнул. Редко в академии появлялись такие таланты, как она, и он очень надеялся, что выпавшие на долю Анны испытания ее не сломают. «Ладно, иди». Девушка кивнула и отправилась в раздевалку. Там она опустилась на скамейку и провалилась в собственные мысли. Полчаса она так просидела, и, если бы не пришедшая на следующее занятие группа, она бы так и продолжала сидеть. Анна ничего не могла с собой поделать. Кроме отца, у нее никого не было, не осталось. А теперь и он. Ее телефон зазвонил. Один раз, затем второй. Анна быстро посмотрела на фотографию звонившего и выключила звук. Общаться с подругами не было совершенно никакого желания. Дорога домой заняла еще час. Анна бродила по улицам новой столицы княжества, Радаевска. Город, построенный князем и жителями взамен находящийся слишком далеко на севере бывшей столицы, города Хладоморска. Север. Последний раз я видела папу как раз в порту Хладоморска. Лучше бы я не поступала, а осталась с ним, помогала с делами, с тоской вспоминала она ту встречу. Телефон зазвонил еще раз, настойчиво, пробиваясь через тишину выключенного звука. Значит, это был избранный контакт. Сердце девушки бешено застучало, ведь это мог быть ее отец. Радов Константин, как же ты бесючий приставуч, бесполезный кусок. Раздраженно пробубнила девушка и проглотила конец фразы. Во-первых, она благородная девица, потому не пристала ей падать на уровень этой обезьяны, родившейся от связи местного князя и какой-то курицы. Во-вторых, она была на улице и ее могли бы услышать, а проблем и так хватает. Она сбросила вызов своего потенциального жениха. Ей дали отсрочку до конца учебы, но если отец умер, то все может измениться. Она не дура, все прекрасно это понимает. Раздражает ее лишь одно. Среди многочисленных отпрысков Радова лишь этот кретин, олицетворяющий собой множество человеческих пороков, до сих пор не женат в силу своей молодости и расхлябанности. Для главы их рода каждый брак – важный шаг к укреплению своей власти и статуса, так что он весьма избирателен. Однако по непонятной причине, к несчастью Анны, ее кандидатуру он одобрил. «Хорошо, хоть сам старый хмырь не пытается лезть ко мне», – прошептала Анна и зашла в дом. Она заставляла себя терпеть боль, разрывающую сердце на части, весь путь от тренировочного зала до купленной отцом квартиры, бросив сразу в стиральную машину кимоно, которое должно успеть высохнуть до завтра. Девушка отправилась в душ, и уже там она дала себе слабину и расплакалась. Она не слышала звонка и не видела неизвестный номер, что раз за разом высвечивался на ее телефоне. Но вот громкий стук, грозящий выбить входную дверь, она услышала. «Кто там?» – крикнула она, спешно прикрываясь полотенцем и подходя к дверному глазку. «Там, конечно же, стоял Константин, твой будущий муж!» – крикнул он и снова затарабанил в дверь. «Открой! А вот это еще большой вопрос! Я отсюда вижу, что ты пьяный! Иди проспись к тем шлюхам, с которыми ты развлекался всю ночь!» – брезгливо бросила Анна, развернулась и пошла в сторону спальни. «Открой!» – я сказал. «Или я дверь выбью! Я полицию вызову!» «Проспись, идиот!» – тыкова идиотом назвала. Константин пуще прежнего затарабанил в дверь. В какой момент под его ругань она сломалась, и его пьяное тело влетело в комнату. Допрыгалась, сучка. На телефон почему не отвечала? Ля, еще и в полотенце одном. Че, прервал твои развлечения? Меня к шлюхам отправляешь, а сама на ком-то прыгаешь? Изменяешь мне, шалава? Уймись, ты мне не муж, и не жених. И свали, я звоню в полицию, придурок. Анна взяла телефон. Но вломившийся в ее квартиру парень уже начал осматривать комнату за комнатой с криками «Выходи, убью!». Телефон сел слишком внезапно, и она с раздражением посмотрела на выключенный экран. «Че там, где полиция? Я посмотрю, как они сына князя арестуют, что их же на службу и принял. Ха-ха-ха, дура безмозглая, где твой любовничек? Признавайся, Константин, покиньте мою квартиру, и будьте уверены, я доведу до сведения вашего отца». Какой беспорядок вы здесь устроили? Ты мне еще отцом поугрожай, шалава. Если бы не мы, ты была бы никем, как и твой папаша. Кстати, слышал, его волки дожрают. Или медведи, он же бурый. Ахахаха, рассмеялся пьяный идиот. И через секунду звонкая и хлесткая пощечина отбросила его на диван. Заткнись и никогда не смей вспоминать моего отца. Ах ты мразь, тут же вскочил он и набросился на нее, роняя на пол. Сука неблагодарная. «Ты на кого руку подняла? Ничего, сейчас я быстро тебя научу манерам». Словно бешеный, он воспользовался своей физической силой и прижал ее руки, вместе с тем срывая полотенце. «Строишь из себя недотрогу, игнорируешь меня, сука, сейчас ты получишь все, что заслужила». Константин не был магом, в отличие от Анны, но он был сильнее. Доведенная до отчаяния девушка после удара головой об пол закричала, призывая хоть кого-нибудь вмешаться. Зная сосунка Радова, она догадывалась, что на улице и в подъезде наверняка стоят дуболомы телохранители сосунка Радова, но на подъем сюда им нужно время. «Заткнись», — ударил парень Анну кулаком, сперва по лицу, а затем и в живот. «Ты будешь у меня послушной, я научу тебя субординации. Запомнишь, кому здесь нельзя перечить, уж лучше сдохну». Анна плюнула парню в лицо и отбросила все сомнения. Терранаблис, магия стихии земли в мгновение ока перевернула все с ног на голову. Защитный амулет выдержал только первую атаку. Руки девушки превратились в металлические клинки и порезали ладонь парня. А спустя секунду на обнаженное тело девушки брызнула красная кровь умирающего княжеского отпрыска. Она поднялась, вернула рукам привычный облик и вытерла полотенцем кровь со своего тела. Ничтожество, с презрением взглянула она на труп и принялась одеваться. Свидетели могли увидеть все через выбитую дверь в любой момент, а за смерть этого придурка у нее не было совершенно никакого желания отправляться в тюрьму. В такой ситуации оставалось лишь бежать, и как можно скорее. Кроссовки, спортивный костюм, немного налички и телефон. Блин, разряжен. Она схватила со стола зарядку и отправилась на балкон. Четвертый этаж, высоковато. Но она маг земли, способный трансформировать свое тело в металл. Правда, не полностью. Но тут и не надо. Главное, укрепить позвоночник, кости и суставы. Кажется, мне придется пропустить тренировку. Выдохнула девушка и перелезла через перила. «Господин, быстрее, дайте зелье!» Услышала она громкий мужской крик из покинутой квартиры. «Держи, я звоню в скорую!» Послышался шум. «Это Анна, следы ее магии, найдите ее!» Донесся до нее крик телохранителей, что не справились со своей работой. Она спрыгнула, убегает. Эй, выбежавший на балкон мужчина заметил, как она бежит мимо их автомобилей, высекая искры из металла и разрезая покрышки легким движением руки. «Привет, папане этого ублюдка!» – прокричала девушка напоследок и исчезла в подворотнях новой столицы княжества. Глава 11. «Ты Слимов видишь? Хрым-хрым. И я не вижу. А они есть. Мы сидели с одним единственным элементалем в засаде между двух гор. Единственная тропа, слабо напоминающая о цивилизации, намекала, что люди здесь все-таки есть. Ну или были. Сейчас я их не ощущаю совсем, но следы их недавнего присутствия попадались по пути сюда не один раз. А вот куда делись Слимы? Хороший вопрос. Их я чую. Магическим нутром ощущаю, но вот глазами не вижу. Их здесь целая куча должна была появиться после своего фееричного пришествия, а я по дороге только одного Слима нашел. Пока превратил его в отбивную, пока костер разжег и зажарил, как зефирку, минут 10 прошло. Все же до чего неудобные противники, зато прекрасные манекены для разминки. Из этого Слима я и создал себе ледяного элементаля. Все как обычно, по отработанной методике. Воздуха вокруг предостаточно, вода в речках, озерах и болотах встречается, чтобы лишний раз ману не тревожить. Создал двух слабеньких элементалей из воздуха и воды, отправил эту парочку за облака. Как нашел нужный источник температуры, объединились и заморозились, создавая одного нормального элементаля, почти что боевой эталон. И вот сидим мы с ним на горном склоне, смотрим вдаль, туда, где должно быть целое стадо Слимов, а никого нет, пусто. Это не дело, что я, зря сюда несся, надо искать их, хрым-хру, точно где-то здесь, спрятались. Эх, я даже взглянуть одним глазком на их мир не успел, обидно. Думал, хоть хорошенько повоюю, а тут, в небесах их нет, да и летать они не умеют. Даже те, что птиц подчиняют. Масса тела не та, нелетные твари они, на земле их тоже нет, и на горных склонах. А значит, остается только один вариант, под землей. Надо было земляного делать или воздушного для разведки. Хрум, да нет, дело не в тебе. Просто эти засранцы словно знали, что я приду за ними. Ладно, перекусим и в путь. Решил я и достал из карманов несколько энергетических батончиков. Город принес мне много полезных вещей, оружие, боеприпасы, книги, мебель, технику, но в сравнении с добычей, что я нашел в рюкзаках и карманах Дона Брайла и его людей, они совершенно не впечатляли. У этих охотников за головами что ни вещь, то высококлассный, зачастую магический или зачарованный предмет невероятного качества, ножи, спички, бинокль, клинки, зелья, какие-то магические ингредиенты, одежда, огнестрельное оружие. Все необычное. Я оставил большую часть Кириллову и его людям из красного лезвия, и не забыл предупредить, что за эти вещи он отвечает головой. Он же помог мне разобраться, что для чего нужно и как пользоваться. Себе я оставил всего несколько вещей. Первое, что приглянулось, боевой зачарованный клинок, что теперь красовался у меня за поясом. Он даже был именным и довольно знаменитым, со своей историей и ценностью. Рассекатель Дон, короткий меч с искривленным лезвием, подходит для боевых магов, не стесняющихся ближнего боя. Даже для простых людей он довольно легкий, но при этом очень прочный. При взаимодействии с маной помогает создать воздушное лезвие. База базовая для магов, что познают магию воздуха. Заклинание такое себе, но хорошо подходит для незаметных убийств. Бесшумное и быстро формируется, а при помощи этого клинка еще и в больших количествах. При должной сноровке можно хоть шторм лезвия обрушить на противника. На меня как раз такую гадость он и натравил во время битвы. Естественно, даже кожу не поцарапал. Я даже спину подставил под эту атаку. Очень уж чесалось в районе лопаток. Я со своей чистой маной, взяв под контроль немного окружающего меня воздуха, смогу вытворить что-то близкое к этому шторму воздушных клинков. Но есть моментик. Мои атаки будут даже слабее, чем у того охотника за головами. Все же я не практикую стихийную магию, но я смогу создать куда больше лезвий за раз, да и точнее мои удары будут. Все же я много лет практиковался со всевозможным оружием. Второй моей добычей стали обувь и одежка одного из магов этой группы. Я парень крупный, найти подходящие тряпки проблема. Тут повезло. Нет, я могу, конечно, натянуть что поменьше размером, но это неудобно. А я все же предпочитаю комфорт. Хорошая одежда, зачарованная, обладает различными свойствами, но главное среди них – долговечность. Не порвется от малейшего удара, не сгорит и не сгниет, а еще имеет неплохие показатели сопротивления стихиям тьмы, яда и разложения. Крайне приятный бонус. Теперь мне тепло и удобно. И если вдруг я прозеваю атаку стрелой тьмы в район колена, не стану калекой, и дорога приключений все еще будет для меня доступна. Я доволен. А вот магу тьмы, с которого я стянул эту одежку, теперь будет очень грустно. Отдельным пунктом шла очень качественная, крайне прочная, защищенная от влаги и огня сумка для зелий. Большую часть эликсиров оставил в городе. С собой взял 3 зелья здоровья, чья эффективность была доказана при спасении барона Бурова, и 1 зелье маны. Последнее взял на всякий случай. Мне оно не нужно на самом деле. Я не стихийный маг и не творю невероятно сильные заклинания, а для базовых трюков вроде нейтрального магического щита, ну, много ума не надо, как и маны. К тому же я дышу ей, и пока она есть вокруг, магическое обезвоживание мне не грозит. Местные подобные методы защиты игнорируют, и я догадываюсь почему. Эффективность обычного щита в разы хуже стихийного. Только я компенсирую это мастерством и скоростью создания. А вот местные так не смогут. Им понадобится века практики, чтобы научиться пользоваться таким на достойном уровне. Отдельно в моем нагрудном кармане лежит небольшая книга заклинаний. Очень необычная и старомодная даже по моим меркам. Вместо эластичных и элегантных, пахнущих краской страниц, в которые талантливый маг-создатель заложил кусочек своей силы и запечатал, там были деревянные дощечки. Нет, я понимаю, так надежнее, но все же, определенные плюсы у такой системы хранения заклинаний, конечно, есть. Как мне объяснил Кириллов, помимо повышенной выживаемости, эти таблички, в отличие от привычных мне страниц, не исчезают вместе с заклинанием, не сгорают, не превращаются в воду, не становятся пеплом, пылью, светом, тьмой и всем тем, что их создатель запихнул внутрь. После применения заклинания табличку из магической древесины можно засунуть обратно и вернуть создателю, чтобы он еще что-нибудь там накорябал волшебного. А можно и самому, если уметь. Я вот умею, но только в теории. Могу призыв и подчинение элемента на них нанести. Но зачем? Элементаля и даже Элька тот, в чьих руках будет подобное сокровище, не создаст. Духовной силы нет, а значит и существа нет. Конечно, можно будет умыться, согреться, положить под голову камень, чтобы спалось удобнее, но пользы ноль для настоящего мага, так что забивать страницу этой книжки подобным, лишь зря тратить силы и время. Всего в этой книженце 6 страниц и 1 пустая табличка. Видать, прошлый владелец разок ее использовал, и 6 заклинаний выглядели неплохо. Я думал, будет что-нибудь дебильное вроде огненного смерча, ледяного цунами или цепи молний, но либо эти заклинания слишком сложны для создателя, либо, я не знаю, в любом случае всей этой разрушительной и опасной гадости в книге не было, зато нашлось кое-что интересное. Первое заклинание – видеть сокрытое. Описания как такового не было, потому решил обсудить варианты с 4 лояльными мне магами. В итоге договорились, что это, вероятнее всего, заклинание обнаружения. Среди магов из отряда Дона был невидимка, и наверняка его друзья тоже его не видят. Порой это мешает, и эта магия могла помочь наладить визуальный контакт при деликатных операциях. Второе свойство, которое мне только предстоит подтвердить, это возможность увидеть магические линии схем, печатей, тайные руны и все то, что обычным зрением ну никак не разглядеть. Всякие ловушки магические. Как сказал Кириллов, аристократы обожают пичкать ими свои дома, так что не удивлюсь, если заклинание именно на их обнаружение и рассчитано. Второе заклинание – зона отдыха. Классика при дальних переходах. Восстанавливающие заклинания магии света, помогающие быстро набраться сил, энергии и двинуться дальше. В диких областях вроде этой такая магия очень даже полезна. Остановишься надолго – сожрут твари. Надо бежать без остановки. День и ночь. Для меня это не проблема. Могу несколько дней не спать. Только вот я уже за свой лимит давно перешагнул, и меня может рубануть в любой момент, так что для меня оно полезно будет. Третье заклинание – малое исцеление. Тут уж все сразу сказали, что это за магия и как она работает. Каждый маг был с ним знаком, и, по словам Дарнина, оно вообще самое дорогое из всех. Продать его можно за очень даже приличную сумму по меркам аристократов. Я удивился и поинтересовался, мол, неужели с магами-целителями у них проблемы? Оказалось, еще какие. Не у князя и императора, да других очень влиятельных особ, Конечно же, они монополизировали услуги магов-целителей и используют их только для удовлетворения своих нужд. А вот обычным людям, наемникам и мелким аристократам почти невозможно воспользоваться их услугами. Оттого такие вот одноразовые заклинания очень ценны. Ну и они намного эффективнее обычного зелья здоровья. Даже если это малое исцеление, зелью нужно время, чтобы подействовать, в отличие от магии, что работает почти мгновенно. Четвертое заклинание было самым дешевым, но и наиболее популярным на рынке. Такое даже простолюдины могли купить и носить с собой, если они при деньгах, конечно же, торговые гильдии, службы безопасности и много кто еще нуждался в нем. Классический полог тишины, его местный вариант, болтай о чем хочешь, люди за пределами полога тебя не услышат. Правда, могут по губам прочитать, есть такие умельцы, но это небольшая проблема. Можно надеть маску или что-то подобное. На крайний случай есть ладошки. Пятое заклинание было единственным, что можно использовать в бою для уничтожения врага. Магический взрыв, жестокий и беспощадный, использующий стихию огня, ветра и чистую магию. Для активации нужно, чтобы выбранное место было магическим, или же чтобы магическим был субъект заклинания, например, Слим. Желательно красноглазый. Реальные шансы местных справиться с такой гадиной невелики. По крайней мере, шансы группы Дона Брайла я бы оценил в 10%. Может, они, конечно, не успели показать мне все, на что они способны, но даже так нетрудно было понять специфику их группы. Поймать, убить, притащить тело, вот их работа. Они не сражаются с монстрами. Они сами монстры в мире людей, охотящиеся за себе подобными. Так что наверняка они этот взрыв используют, чтобы отвлечь внимание, создать препятствие, по возможности нанести ущерб и отступить. В целом, несмотря на то, что эта группа, сборище редкостных аморальных говнюков, их подход к делу мне понравился. Жаль, они нарвались на соперника не своего калибра. Это все, что я взял. И так непривычно много вещей. А много вещей – это плохая мобильность, сниженная маневренность, отвратительная маскировка. Я даже поесть толком ничего, кроме протеиновых батончиков, не взял. По карманам их распихал, и все, хватит. В целом с едой проблем нет, вокруг полно дичи. И даже слимы не уменьшают ее количество вокруг. Это хорошо, очень хорошо. Вселяет надежду, что этот мир еще крайне далек от коллапса, который учудили могучие и мудрые маги, высшие маги, архимаги и прочие подвиды идиотов у меня дома. Я засунул упаковку от батончиков в карман. Незачем разбрасывать мусор вокруг. Все, двинули. Позвал я ледышку за собой, и мы начали спускаться к горному ущелью, туда, где, по моим ощущениям, куча тварей. Я добрался до красивого овального валуна, который здесь выглядел слегка чужеродным и противоестественным, закрыл глаза и сосредоточился на ощущениях. Так, слимы рядом, прямо вот тут, я топнул ногой, под которой ощущались эти черные бессмертные боксерские груши. Я на секунду задумался, откуда я знаю, что такое бокс. В моем мире было много видов боевых искусств, но бокс среди них отсутствовал. Были похожие, но только и всего. Этот вид спорта присущ только этому миру, и я не помню, чтобы я о нем читал. Хотя, может, попадались какие-то заметки, по которым я бегло пробежался. Ладно, неважно. Главное, что я знаю, где искать этих паразитов. Они под землей, в любую щель пролезут, прям как наши кракены. Что-то должно их манить, не просто ж так они туда все разом ломанулись, насколько понял, они обычно любят бросаться на своих жертв, может, под землю их добыча ушла, и потому они всей толпой потянулись за ней, но я больше не ощущаю магов или кого-то вроде них, насколько вероятно, что среди добычи слимов нет никого пробудившегося, или, пока я добирался до этого горного хребта, эти груши для битья ползающие нашли всех магов и убили, размышляя, прислушиваясь и всматриваясь в тени, я пытался найти проход вниз, нечто вроде пещеры, и я нашел, спустя час, далеко впереди. Это была не просто щель в горе, а настоящий провал, тоннель, который чьи-то трудолюбивые руки расчистили, обработали и облагородили. Не хватало только монументальных ворот, что закрывали бы проход, и я помчался к нему на полном ходу, окончательно устав от ожидания битвы. Вблизи проход лишь доказал мою правоту, не дикие звери, ни природа так не сделают. Возможно, здесь и впрямь когда-то были ворота. Уж очень похожи обломки камней на остатки чего-то, бережно обработанного умелой рукой каменщика. Проход был не меньше 3 метров в высоту и около 15 в ширину, а впереди сплошная тьма. Я сделал шаг, за ним еще один, а после третьего сердце забилось чаще. Эхом разносились мои шаги, но на третьем они исчезли, звуки пропали, все до единого. Я даже собственное сердцебиение не слышал. Взмахом руки я направил вперед элементаля, и вскоре пол завибрировал. Камни под ногами подрагивали, вибрации не останавливались, элементаль не останавливался. Но я чувствовал, продолжая идти вперед, как ко мне стягиваются духовные силы после убийства Слимов. Один, второй, третий. Проход начал сужаться, свет окончательно исчез, и я остался один на один с тьмой. Хрум, донесся до меня шум вернувшегося элементаля, а температура вокруг упала. Щелкнув пальцами, я призвал маленькие огоньки и направил в них по капле духовной энергии. Эльки ожили и принялись крутиться вокруг. Один, второй, третий, десятый. Осветите мне мир, в который я попал. Летите вперед, ищите следы врагов. И царство мрака украсили летающие огоньки. Я прошел по длинному и узкому коридору, замечая под своими ногами необычный каменный пол, присущий любой пещере, а древние вытесанные плиты, уложенные практически без видимых стыков. На них хватало песка и каменной крошки, да и сами они частично треснули за прошедшие годы, десятилетия, столетия, сколько лет этому убежищу, и насколько оно огромное. Ожившие духи огня пролетели еще немного вперед, и я заметил первые следы битвы. Деревянные укрепления, перекрывающие вход, уничтожены совсем недавно. Я сделал еще один шаг и вышел из длинного, узкого коридора. Обломки баллисты, брошенные мечи, арбалеты и связки с болтами, копья, кинжалы и магические посохи, а еще кровь, и много. Кто бы ни были защитники, они стояли до конца, но волну Слимов обычными болтами не остановить. Я присел и провел рукой по кровавому пятну, сухая, взял в руки болт, ХМ, древко обычное, но наконечник зачарован. Слима таким не убить, но урон можно нанести, если стрелять кучно. Осмотрелся, судя по числу оставленного оружия, здесь было человек 100, может быть, 200, но кровь есть, а туш нет. А раз я их не вижу и магов не чувствую, то люди либо сбежали через тайный ход, когда поняли, что не сдержат натиск, либо я прошел еще немного вперед, повернул за угол, туда, откуда дул свежий ветер, и махнул рукой, возвращая огненных духов помощников к себе. Глаза адаптировались. Мягкое голубоватое свечение от подземной реки и озера освещали дивный и древний подземный город, вернее, то, что от него осталось, и тех, кто теперь хозяйничает здесь. Вот это жесть, да их тут тысячи. Слимы, что завладели телами людей, все как один смотрели на меня своими белыми светящимися глазами без зрачков, и тишина. Ну, не видать мне сна в ближайшее время. Я размял шею и покрепче схватился за клинок. Ледяных элементалей мне здесь не создать, огненные могут разрушить то немногое, что осталось от города. Значит, самые эффективные способы уничтожения тварей отпадают. Я еще раз взглянул на светящуюся реку и озеро и оскалился. Какая прекрасная возможность обзавестись столь редким элементом. На меня радостно рванули слимы. Ну конечно, добыча пришла к ним. Сама, единение. Я слился с ледяным элементалем и выставил в сторону руку, врезаясь кулаком в челюсть человекоподобного слима. Больше у него нет челюсти, как и жизни. Я забрал ее, чтобы очистить это место и привести его в порядок. Открыть тайны, что оно скрывает. Узнать, кто его построил, кто в нем жил и сумел ли хоть кто-то спастись. В руку лег клинок, и я узрел скрытое свойство этого клинка. Не обязательно быть магом воздуха, чтобы атаковать им. Он готов провести любой тип магии и швырнуть лезвие вперед. Лед не исключение. Ледяное лезвие. Мысленно прокричал я, радуясь такой простой, но недоступной мне в обычное время магической атаке. Клинок закрутился в смертельном танце и с каждым ударом моего радующегося, как у мальчишки, сердца отправлял в набегающих глазастых слимов ледяные клинки, уничтожающие саму их суть. Шторм лезвий. Ускорился я до максимума, и клинок исчез, настолько быстры были мои движения. Решили, что я добыча. Аж 10 раз. Я тут голодный хищник. К тому же меня ждет этот чудный город, и я не вижу ни единой причины не исследовать загадки и тайны прошлого. Все же я и мои люди до сих пор живы именно благодаря найденным в древних руинах реликвиям и записям. Не стоит изменять столь благородным и полезным традициям. Первая волна тварей, пара десятков самых шустрых монстров, была уничтожена, но на ее место пришла другая, и она была намного больше. Эх, Как в старые добрые времена, я подбросил клинок вверх и хлопнул в ладоши. В тот же миг передо мной возник первый десяток элементалей. Еще спустя миг они зашевелились, получив духовную силу. Я перехватил падающий клинок, после чего указал им вперед, и мои верные воины, что рождены ради сражений, все поняли без слов. Барону и главу сегодня с самого утра решили сильно испортить настроение. Он получил доклад от разведки, направленный в соседнее баронство. Оно фактически было разрушено, но и слимов в окрестностях не было. Куда они ушли, непонятно. Выдвигались предположения, что их всех уничтожили, но, откровенно говоря, в это слабо верилось. Барон свои отряды держал на границе, другие соседи так и вовсе большую часть людей отправили на войну с герцогом Шленским, а каких-то сверхсильных магов в этом районе не появлялось. Да и будь они там, следы от их очищающей регион магии были бы повсюду, но ничего не было, словно дворник метлой всю нечисть вымел. Мог ли это быть наш сбежавший экспонат, неужели его магия призыва настолько могущественна, размышлял Иглов, утопая в мягком кожаном кресле своего Роллс-Ройса премиум-класса. «Господин, что вы говорите?» – негромко произнес Джек, сидя в кресле напротив. «Неважно, сейчас надо сообщить Бурову новость о его безмозглой дочурке. Додумалось же прикончить младшего сына князя и податься в бега. Ну, Константин никогда не был образцом добродетели. Говорили, он сам нарвался. К тому же она, маг, а он так и не пробудился. Ты что, оправдывать ее пытаешься? В присутствии посторонних и думать забудь об этом, иначе даже я не смогу прикрыть тебя. Твоему отцу придется лично приехать и умолять князя пощадить тебя», — предупредил сына главы торговой гильдии «Черный алмаз» барон. «Не забывай, что вашу заявку на становление потомственными аристократами император будет рассматривать лишь в следующем году, и до тех пор тебе лучше не встревать в конфликты с истинными аристократами. Да, прошу прощения, и спасибо вам за все. Я и мой отец обязательно компенсируем вам все неудобства», — поклонился маг огня местному барону. «Конечно, вы компенсируете, и твой отец уже начал это делать. Строительство завода колесных тягачей и вездеходов в самом разгаре. Ну и, конечно же, если вы хотите стать полноценными, вам нужны будут свои земли. Ты ведь помнишь, почему мы так ждали краха Бурова и его баронства?» «Да, ваше благородие», — почтительно поклонился Джек своему господину. «Сейчас он обычный маг на службе у барона. По сути, безземельный рыцарь, чьи права немногим больше прав простолюдинов. А вот обязательств у него много, и все они связаны с военной службой. После того, как они получат часть земель Бурова, Иглов сможет назначить Гжига своим ленником и позволить управлять этими землями от своего имени. Через год, если все пройдет как надо, отец Гжига получит титул барона, и ему очень даже пригодятся эти земли, чтобы стать полноценным аристократом. А для самого Иглова это будет первый шаг к тому, чтобы стать графом, ведь у него на крючке и в вассальном договоре будет свой барон. Если он найдет еще двух, то сможет подать прошение императору о присвоении всем землям под его контролем и под контролем его вассалов нового статуса. Они станут графством, а он взберется на новую ступень по дворянской лестнице. Больше власти, налогов, привлекательности и возможностей для развития. А главное, у него появится куда как больше шансов использовать жизненные эссенции вторженцев без оглядки на князя и других соседей. Главное, чтобы князь раньше времени о моих планах не узнал и не помешал мне, — прикинул свои дальнейшие шаги Иглов. «Ваше благородие», — боясь потревожить своего господина, тихо произнес Джек. «Что, а мой напарник, Лейр, куда он пропал?» «Он быстро оправился и был отправлен с отрядом разведки на миссию. Этот вторженец – редкий экземпляр. Ты так и не смог запеленговать телефон, который он забрал. Несколько раз он всплывал в разных частях баронства Буровых, но уже несколько дней не появляется в сети. Разрядился, скорее всего. Возможно, про отряд Дона Брайла есть какие-то новости?» «Никак нет, господин. Словно призраки. Показались, взбудоражили всех, пересекли границу и исчезли. С учетом того, что со своей целью они разминулись и она лечится у меня, думаю, до них уже должны были дойти сведения, и они наверняка вернулись. Будь осторожен, они не любят оставлять свидетелей». «Я понимаю, я им не ровня», — тяжело вздохнул маг огня, переживая за свои последние провалы. Он был уверен, что сможет хорошо себя показать и завоевать славу для своей семьи, но вместо этого он успел несколько раз потерпеть поражение. То дуэль с проезжающим по своим делам магом-детективом, то наемники небесного шпиля, то вторженец. Не везло ему с противниками, но повезло выжить. Где-то помогли статусы связи с бароном, а где-то его не сочли достойным противником. Нужно просто больше тренироваться, сделал единственный полезный вывод из всей этой ситуации Джек и уставился в окно. Они уже подъезжали к больнице, когда телефон барона завибрировал. «Слушаю». «Да, в пути». «В смысле пропал? Куда он мог пропасть?» Занервничал барон. Буров же одной ногой в могиле был. И тут догадка осенила Иглова, а вместе с тем и злость просочилась в его сердце. Неужели эти шестерки Радова все же добрались до него и прикончили? Я же только хотел подписать с ним договор уступки требований в обмен на лечение, охрану и прощение долга. Мои земли. Если Радов поймает девчонку, они все перейдут к его шестеркам. Этого нельзя допустить. Надо самому найти ее, раз уж ее папаша исчез. Но как? Из телефонной трубки посыпались вопросы, и барон вернулся в реальность. Ищите Бурова. Не мог же он просто сквозь землю провалиться. Иглов бросил трубку и с силой откинулся на спинку сиденья. Как же бесит. Что-то случилось? С волнением в голосе спросил сын торговца. Дзынг. Иглов не удостоил парня ответом, сосредоточившись на пришедшем ему сообщении. «Привет, сосед, и спасибо еще раз за помощь. Твои лекари – просто чудо. Я тут подумал, что засиделся у тебя в гостях. Пора заняться своими делами. В качестве компенсации за все доставленные неудобства я оставил тебе небольшой сюрприз. Адрес – Великий Иглов, ул. Магов Светлой Длани, строение 14. Там будет машина с гопслимом. По нынешнему курсу примерно 50 тысяч рублей. Этого с лихвой хватит для оплаты лечения и возмещения моего долга. Ах да, еще один момент. Грузовик заминирован, под гопслимом лежат канистры с растворителем. Я пришлю код для разминирования, как только ты подпишешь и пришлешь мне фотографию документа об отзыве любых претензий в мой адрес. Ты же не думаешь, что я идиот и ничего не понял, верно? Ну или не подписывай. В полночь машина взорвется, и ты потеряешь эти деньги. Мне же для суда хватит и того, что я предлагал тебе договориться и все компенсировать. С лихвой оплатить все расходы. Всех благ, соседушка. Еще увидимся. Сообщение с неизвестного номера. Но барон и так понял, что это от исчезнувшего Бурова. Хах, живой, значит. И умудрился сбежать из-под носа моих ищеек, какой хитрый жук. Кажется, с главой службы безопасности придется серьезно поговорить. Это становится интересно. На что он вообще надеется? Судом мне угрожает. Смешно. Как будто это я в черном списке князя оказался, а не он. Но он прав в том, что от гопслима я не откажусь. И откуда у него столько этой гадости и людей, чтобы провернуть все у меня под носом? Вопросы роились в голове талантливого манипулятора. Он ощутил азарт, столкнувшись с достойным соперником. И все же он был уверен в успехе. Радов и его служба безопасности, разведчики, суровый противник, против которого у него нет ни шанса, оставший главой разрушенного рода и уничтоженного баронства недавний мальчишка. Ты прыгнул выше головы, или же тебе кто-то помог? Любопытно. Иглов снова взял в руки телефон и позвонил своему человеку в госпитале. Проверьте подвалы. Он маг земли, мог разломать пол и уйти под землей вместе со своими людьми. Свяжись с Мещенко, пусть полиция перекроет все дороги из города, установит контрольно-пропускной режим. Магов отправить на поиски. Дай объявление по местному радио и телевидению, что пропал человек. За наводку объяви вознаграждение. Понял, исполняй. Два барона начали свою игру в кошки-мышки, не замечая затаившуюся на ветке сову. Шпион имперской службы внимательно следил за дорогой и слушал все, что происходило в автомобиле. Глава 12. Загадка манила меня и сдерживала. Я боялся нанести лишний вред этому городу, который существует уже настолько долго, что даже камни под моими ногами стерлись. Будь я обычным магом, да даже великим и ужасным архимагом, владеющим десятками вариаций заклинаний стихийной магии или чем-то экстравагантным вроде магии зеркал и отражений, мне бы пришлось нелегко. Как ни сдерживайся, а в закрытом пространстве да при таком напоре обезумевших монстров городу настал бы конец, либо мне. Но как же хорошо, что я необычный. География этой пещеры вызывала все больше вопросов. После тонкого коридора мне пришлось столкнуться с настоящей ордой озверевших, а вернее, очеловеченных слимов. Они шли по широкому и ровному плато, постепенно поднимаясь по ступеням, очень маленьким ступеням, 1-2 сантиметра между ними, из-за чего дорога казалась практически идеально ровной. Но все же плато постепенно закруглялось и вело к нижнему ярусу, где начинался сам город. Большая часть тварей перла по этому широкому, 10-метровому коридору, но некоторым не терпелось, и они пытались штурмовать отвесную, идеально ровную стену, взбираясь на возвышенность у входа в затерянный мир. Сперва это выглядело даже забавно, но, когда сотни тварей создали живой мост и стали забираться наверх друг по другу, пришлось напрячься. Мои силы не бесконечные, как и силы моих элементалей. Нужно занять удобную позицию и отразить основной натиск, прежде чем перейти к зачистке самого города. А для этого мне надо создать еще хотя бы пару десятков элементалей, можно даже огненных. Оставлю их вдоль обрыва, чтобы отражали натиск желающий прорваться мне за спину Слимов. Твари, чтобы добраться до меня, сперва должны были преодолеть светящуюся реку, которая текла вдоль стены, походя на ров. Руины моста и каменные обломки впереди говорили о весьма продвинутых технологиях жившего здесь некогда народа. Я пытался продавить тварей, но постоянно отвлекался на создание новых элементалей. Запасы энергии они тратили довольно быстро. Если бы только убивали монстров, было бы проще. Но так как они еще и получали удары от прорвавшихся белоглазых убийц, энергия тратилась намного быстрее. А я не могу простым элементалям даровать бесконечное количество сил. Во-первых, энергии у меня столько нет. А во-вторых, даже если бы и была, они от этого намного сильнее не станут. Живучие, долговечнее, да. Но на этом все. Баланс силы и количества – вот рецепт победы. А чтобы успеть собрать достаточно энергии, нужно самому быть достаточно могущественным, чтобы сражаться в одиночку. Слимы лезли один за другим и даже не думали останавливаться. Постепенно из города выбегали все новые и новые монстры. И все в полной тишине. Мне даже стало казаться, что эти твари стали как-то крупнее, крепче и сильнее, чем до этого. Уже не получалось парочкой ударов выбить из них всю дурь, заставляя отпустить свою жертву. Они вцепились в тела, словно щука в плотву, и не отпускали их, сколько бы я ни бил. А задерживаться с этим делом опасно. Зазеваешься, прорвут заслон из элементалей и погребут под собой. А там уже и никакой магический покров не спасет. Больно шустро слимы его разъедают. Битва превратилась в настоящее акробатическое шоу. Стоило кому-то прорваться через просевших элементалей, как я прерывал свой шквал ледяных лезвий, отпрыгивал от удара, бил в ответ, отбрасывая тварь на приличное расстояние, и быстро призывал новых воинов. Пока я это делал, в бой порывалось тварей больше прежнего, ведь я не мог и ледяными лезвиями бить гадов, и подкрепление создавать. Спустя 5 минут и 4 призыва новых элементалей со сменой позиций на этой террасе у ледяного духа закончились жизненные силы. Какая досада! Я спрятал клинок в ножны и объединился с духом огня. Огненные – одни из самых яростных и разрушительных элементалей, и вместе с тем живут они, как правило, меньше остальных. Я создал еще десяток помощников и отправил их на передовую, позволяя им своими телами полностью прикрыть фронт, а сам подошел к краю и посмотрел вниз со стены. Море слимов целое, за черными тушами даже реки не видно. Я очень хотел добраться до этих вод, но рисковать бездумно своей жизнью не хотелось. Требовалось время, чтобы приготовиться, и оно настало. Я убедился еще в одной вещи. Мне не показалось, и твари здесь действительно сильнее прочих. У некоторых даже есть необычный ореол, который частично защищает от магических атак. Мои огненные, воздушные, водные и прочие элементали не справляются с их уничтожением. Но уже не важно. Я готов сменить локацию. А то их слишком много вокруг стало, так и задавить могут. Мне либо отступать в узкий проход и долго и нудно сражаться, рискуя быть погребенным заживо под обвалившимся из-за битвы потолком, либо к светящемуся озеру. Да, лучше туда. И раз уж воды реки, что течет к озеру по каналам через весь город, заняты слимами, побегу в обход, проберусь через окраину и сходу прыгну в него. Я объединился с элементалем ветра и взял настолько длинный разбег, насколько получилось. Прыжок вверх с 10-метровой стены не закончился в толпе тварей. Я перелетел реку, перелетел слимов, перелетел дорогу вдоль этой реки и набережную. Пролетел разрушенные постройки и впечатляющие своей высотой и массивностью каменные колонны. То, на что я сперва не обратил внимания, считая обычной частью застройки подземного города, это подпорки из колонн. Они были призваны удерживать тонны горной породы, но кроме этого, у них оказались еще кое-какие нюансы. Резные узоры, письмена, длинные вырезанные сцены битв, вот что скрывалось на черных каменных здоровяках, что держали на себе такое же черное небо над городом. Мое почтение строителям. Полет прошел успешно, приземлился в сотне метров от безумцев, что уже развернулись и всей толпой побежали следом за мной. Так, главное, не тормозить. Как только перекатился после приземления, я вскочил на ноги и побежал. И не надейтесь меня догнать. Сбоку, со стороны города, показались слимы. Медленные, не озверевшие, не нашедшие себе тела. И очень счастливые из-за моего появления. И поползли мне наперерез. Вот настырные. Я вновь обнажил клинок. Эти слимы дохли намного быстрее. Хватало 5-6 воздушных лезвий отправить. И 5 минут спустя воистину огромный подземный город оказался за спиной. Я стоял у озера, купаясь в излучаемом им свете, и кожей ощущал его прохладу. Вдруг снова все звуки пропали, а значит, слимы озверевшие уже близко. Задержите их. По привычке дал я команду голосом, которого уже не было слышно, призванному десятку элементалей, и нырнул в озеро. С собой у меня были вера в успех, энтузиазм первооткрывателя, задор авантюриста, боевой настрой воина и полные карманы сохранившейся духовной энергии. Конечно, тяжело держать на ней концентрацию, вести в бой армию элементалей, сражаться, бегать и прыгать самому, но многолетний опыт не пропьешь и в другом мире не оставишь. Я достиг самого дна озера и прикрыл глаза, пытаясь почувствовать элементы и его силу. Чтобы сделать из него союзника, обуздать его мощь и управлять им, нужно время. Я должен нащупать его первооснову, принять его суть, и только тогда я смогу дать ему духовную силу и приказать сражаться. Вода. Прохладная, освежающая, дарующая саму жизнь. Свечение. Это не солнечные лучи, это живые организмы. Люминесценция. Объединение двух стихий, жизни и света. Три составляющих. Хороший элементаль выйдет. Мощный. Удивительный. Я нашел связь между всеми тремя элементами и выпустил свою ману в окружающее пространство, предлагая познакомиться и подружиться. И они откликнулись. После стольких лет молчания кто-то воззвал к ним. Разве могли они отказаться? Из глубин озера к подземному городу поднимался не просто элементаль, а тот, что был достоин своего имени. Люмин. Давай покончим с тьмой, что захватила улицы этого города. Смотрел я в светящиеся глаза водного духа, готового смыть всю грязь не только с улиц этого города, но и со всего подземного мира. Абсолютная тишина окруживших озеро тварей, что не посмели сунуть свои грязные тела в его воды, была нарушена появлением трехметрового водного духа. И мне даже не пришлось вмешиваться в битву. Гибкая вода и обжигающий свет уничтожили, словно легендарная святая магия предков, этих исчадий чужого мира. Лишь копоть от них поднялась к каменным сводам, а всю землю вокруг покрыл гопслим. Нет, я это отсюда на своих двоих не понесу. Уж лучше пусть в запасе лежит. Возможно, однажды и пригодится. Оценил я итоги схватки и тонны магического материала, оставшегося после битвы. Это место прекрасно подходит в качестве тайного убежища. Нужно лишь осторожно прикоснуться к его тайнам, разгадать их и привести все в порядок. Я бродил по улочкам города в сопровождении светящегося от счастья духа. Люмин, не хочешь прогуляться по дну реки? Она же откуда-то течет, верно? Заодно разведаешь мне структуру подземных вод и добьешь слимов, что ушли по течению. Буль-буль, согласился он и двинулся к реке. Мне же осталось лишь призвать армию Элика и осторожно, шаг за шагом исследовать улицы этого города. Не понял, а это что? Прямо посреди города я почувствовал магические искажения и эманации от незаконченного заклинания или чего-то подобного. Присмотрелся и нашел удивительные надписи на непонятном языке, что прекрасно сохранились. Тут явно что-то интересное. Чую любопытную находку. Я достал из кармана деревянную книгу заклинаний. Ну-ка, посмотрим. Я направил ману в страничку с заклинанием, что раскрывает невидимое, и письмена на ней превратились в голубую дымку, влетели в меня и разошлись вокруг, окрашивая весь мир в оттенки синего. О, четко вижу структуру и письмена. ХММ, что-то мне это все напоминает. О, точно, сдерживающие печати. Да, пожалуй, их. Очень похожая структура. И удерживают, видимо, вот эту яркую штуковину под городом. Плотная, живая, и смотрит на меня, словно из глубин ада. Если бы не сотни магических нитей цепей, точно бы набросилась. А может и нет. Сосредоточился на ощущениях в попытке понять, что это за штука. О, чья-то душа в заточении, пережившая своих пленителей. Так-так-так, это очень любопытно. В кабинете князя Радова Станислава Альбертовича. Князь Радов еще раз посмотрел на своего верного помощника, что никогда прежде его не подводил, и переспросил: «Значит, девчонка сбежала, и вы не можете ее найти даже с привлечением сил полиции, моей личной гвардии и подпольных группировок? Ты меня за идиота держишь?» «Нет, конечно, ваше сиятельство, я бы не посмел. Я лишь сообщаю вам итоги первых трех дней поисков. Она не могла сбежать сама так, чтобы ее никто не нашел. Тем более, что мы обещали награду тому, кто выдаст ее. Вероятнее всего, ей кто-то решил помочь. Кто-то очень смелый, опытный и талантливый, и не боится вашего гнева», — почтительно склонил голову Арсен, знающий характер своего господина как никто другой. «Все-таки он уже больше полувека служит князю. Арсен, ты знаешь ведь, как я ненавижу все эти загадки. И ты лучше прочих знаешь, почему я сижу здесь, на краю земли, а не в столице империи. Я терпеть не могу все эти интриги, хоть и по уши погряз в них. Говори прямо, не трать мое время. Ты ведь знаешь, как трепетно я к нему отношусь», — приказал Радов и потянулся к бокалу вина. «Мне не нравится то, что происходит с родом Буровых и их баронством. Конечно, мой господин, девчонка в бегах. Если она затаилась в городе, рано или поздно мы ее найдем. Если покинула город, то, вероятно, ей помог Ямато. Лишь у него хватит смелости пойти против нас в нашем же городе. Конечно, ведь он неприкасаемый. Дипломат хренов. Какую награду назначили за нее? 10 000 рублей, мой господин. Удвой. Нет, утрой. Чтобы каждая крыса искала ее в городе. Разрешаю дать объявление по радио и телевидению», — приказал князь и залпом осушил бокал вина. «Уже все готово. Лишь вашего разрешения ждали, господин», — в очередной раз склонил спину Арсен. «Мог бы и не спрашивать. Эта тварь убила моего сына. Такое не прощают. Убедись, что, когда ее приведут ко мне, она будет жива. Понял?» От накатившей волны ненависти Станислав сжал бокал так сильно, что тот сломался, и осколки упали на бархатный ковер. «Да, ваше сиятельство», — поклонился приближенный вновь и достал из кармана шелковый платок, чтобы помочь убрать осколки с руки. «А к Ямато лично зайди. Поинтересуйся, знает ли он что-либо об этой мелкой дряни, и предупреди его, что, пока она не будет найдена, я распоряжусь прикрыть все до единой его нелегальные поставки в нашу империю и из нее. Пусть его грузовики и люди сидят на месте и не рыпаются. Наше джентльменское соглашение приостановлено до тех пор, пока мы ее не найдем. Он этому не будет рад, да и мы потеряем деньги, но этот кретин держит своих зависимых шавок на расстоянии вытянутой руки, контролируя теневой рынок запрещенных стимуляторов. Стоит перекрыть ему поток, как он начнет нервничать. И чем меньше запасов орданиума у него будет оставаться, тем активнее он будет возбухать и искать девчонку. Как бы его люди не прикончили ее, и еще больше бед не натворили, — с тревогой в голосе произнес Арсен, понимая, что напичканные стимуляторами маги могут принести много горя в случае ломки. «А ты проконтролируй, чтобы ничего этого не случилось. Если он не сможет держать своих людей под контролем, они отправятся сперва в тюрьму, а следом и к палачу. Я постараюсь донести до него всю серьезность ситуации и простимулирую его до встречи с вами. Он нужен нам, а мы нужны ему. То, что он обладает дипломатической неприкосновенностью, не означает, что он и его семья смогут жить как прежде. Да, так и скажи. Важно не перегнуть палку, но показать свою жесткость. Если этот кретин исчезнет или вернется на свою родину, подпольный рынок ждет хаос. Сюда сунутся все, кому не лень, и мой драгоценный Радаевск превратится со временем в свалку». «Ладно», — фыркнул князь, — «с этим закончили. Что с отцом этой чертовки? Тоже сбежал? Вернее, попытался сбежать. Люди и глава его еще ищут, но мой человек вышел на связь и поделился планами барона». «Вот как? И какие же у него планы?» «Все просто. Он хочет найти свою дочь и вернуться в свое баронство. Зачем? Он идиот, там же ничего не осталось», — нахмурил брови князь, не понимая, что задумал этот недоаристократ, который сумел каким-то образом не только выжить, но и проскочить мимо его охотников. Радову эта земля была совершенно не нужна, ресурсов мало, проблем много, на торговых путях не стоит, желающих отправиться туда — мизер. Обычно всяких каторжников, отсидевших и политически-клинических идиотов, желающих реформ, отправляют в такие места. Там целое новое баронство, реформируйте хоть до посинения. Но ему были нужны подконтрольные земли, признанные короной, на которых он мог бы посадить своих людей. Очень уж велик список тех, кому уже по долгу службы полагается стать потомственным аристократом, а новых земель практически нет. Освоение тоже надо поддерживать материально, а с деньгами из-за затянувшейся войны с герцогом у него не очень. И ладно бы новые аристократы только на него давили, так ведь и старые амбициозные крикуны проснулись. Ведь то Иглов, то еще какой-то аристократик начинает считать себя очень умным и крайне значимым. Им срочно нужно получить хотя бы графский титул, найти вассальных баронов и прочее. Воевать им друг с другом ради подчинения законы запрещают, вот они и начинают крутиться, всякими интригами меняя сферы влияния. Лучше много мелких и верных аристократов иметь в подчинении, чем одного-двух, но сильных. Так легче управлять и меньше шансов на бунт. Так зачем он туда собрался, и где он сейчас? В городке Альмо, ваше сиятельство, у троюродного брата по линии матери. К слову, у него откуда-то появилось очень много гопслима, и он им щедро разбрасывается, отдавая долги, взятые еще его отцом для развития баронства. Мне стоит тайно сообщить главу о том, где он находится. Нет, пусть шатается, где хочет. Он не представляет угрозы в данный момент, а заодно, возможно, поможет найти свою дочь. Поверить не могу, что с текущими возможностями разведки, пеленгации телефонов и прочим, мы не можем найти ее. На каждом перекрестке камеры стоят, а она как сквозь землю провалилась. Яростно ударил кулаком по журнальному столику князь. Возможно, она именно так и сбежала. Все же она маг земли, как и ее отец. Ищите, все непременно. Есть еще одно сообщение от нашего информатора из числа людей Бурова, слегка понизил голос, словно опасаясь огласки. Арсен, какое? Заметил странность в поведении своего подчиненного князь и тоже перешел на шепот. Тот сбежавший маг-вторженец из баронства Иглова. Что с ним? Говорят, он невероятно силен и обладает забытой магией. А еще говорят, что он рванул в разрушенное баронство Буровых. Многовато совпадений. Думаешь, он и этот отец-ублюдок сбежавшей дряни спелись? Не исключаю. Он действительно силен, судя по данным разведки, и очень одарен физически. Сумел сбежать из города и выжить, несмотря на преследование магами, полицией и половиной гвардии Иглова, что была в городе. Возможно, именно он и стал тем, кто помог Бурову с гопслимом, и сейчас они что-то замышляют совместно. А твой человек этого не знает наверняка, он присоединился лишь в Великом Иглове, вернувшись к нему на службу. Он уверяет, что барон и вторженец знакомы друг с другом, общались, да и другие ветераны Бурова о нем хорошо отзываются. Так что, да, думаю, это заговор. Отчаянный этот Буров, или клинический идиот. Если все так, как ты сказал, этого уже хватит для обвинения в государственной измене. Мне стоит начать действовать, подготовить послание в высший двор имперской канцелярии? Нет, подождем, пока не будет найдено это. Как ее? Анна Бурова, напомнил своему господину имя убийцы. Да, бедный Калинка, КХМ. Константин, ваше сиятельство, напомнил Арсен отцу имя убитого сына. А, да, точно, Костя. Такой славный был, совсем молодой, и уже подсевший на вещества, творящий всякую дичь и совершенно неуправляемый. Мы телохранителей-то ему приставили, чтобы он ничего не натворил. Столько людей обрадовалось, узнав, что его пришили. Мысленно не согласился Арсен с оценкой достоинств этого наглого юнца, что раз за разом приносил одни лишь хлопоты службе безопасности князя. Хотя он еще не самый проблемный был. Среди других 56 детей князя есть кадры и похуже. Этот хотя бы магом не был и не мог, как один из его старших братьев, случайно сжечь гостиницу, в которой остановилась отказавшая ему в ублажении актриса. По этой и многим другим причинам простые люди старались по возможности не селиться в тех же районах, что и аристократы. Арсен даже семью свою не стал селить в центре столицы. Когда похороны? Помолчав целую минуту, уточнил князь. Арсен едва выдержал, чтобы не высказать своему господину все, что он о нем думает. Сегодня утром похоронили. А меня почему там не было? Схватился за подлокотники кресла старый князь так, что раздался хруст. Может, это дерево, а может и его старые кости. Потому что ты был пьяный в хлам и развлекался с двумя моделями, а меня послал прочь, не дав и слова сказать, мысленно ответил ему Арсен, а вслух сказал полуправду. Вам не здоровилось, и вы искали утешения из-за утраты. О том, что вы плохо себя чувствуете, сообщили публике. Боль потери слишком тяжелая. Это да, хорошо. Потом надо будет зайти в фамильный склеп, как-нибудь, на днях. Ну да, ну да, ври больше, тебя там уже пару лет не было. Вечно венки на праздники и годовщины от твоего имени я таскаю. Что же, раз с большей частью вопросов мы разобрались, найди мне кого-нибудь, кто утешит мою печаль, мой господин. Это были только неотложные вопросы, ради которых вы меня сами позвали. Помимо этого, вашего решения ожидает больше 20 острых вопросов. Как бы невзначай посмотрел на оставленные на столе папки с бумагами Арсен. Ну, острые не значит неотложные. Завтра продолжим. Найди мне кого-нибудь. Может, эту, как ее, новенькую горничную, иностранку, Изабеллу, да, ее. В прошлый раз мне понравились ее старания и стеснение. Такая актриса, ты бы знал. Хорошо, я позову ее. Господин, едва удержался от того, чтобы не показать своего разочарования, Арсен. Кажется, этой ночью мне придется самому заняться большей частью документов и вопросов, и надеяться, что рано утром старый пень будет в подходящем настроении для того, чтобы их подписать. Арсен вышел за дверь и отправился в дом прислуги, где нашел и разбудил Изабеллу. Что, опять? Но вы же говорили, что это один единственный раз, и повторю это снова. Ты же помнишь, почему тебя вообще взяли в прислугу? Не стоило воровать у незнакомого аристократа. Тебе вообще повезло, в отличие от многих других охотниц. Так что выбирай, или так, или тюрьма. Но это нечестно. Меня подставили в тот раз. Я взяла бумажник, чтобы вернуть его. Все вы так говорите. Давай, ты же все понимаешь. Твой муж и ребенок хотя бы голодать не будут. Многие и мечтать о подобном не могут. Это несправедливо. Я не какая-то там подстилка. А где ты видела в этом мире справедливость, девочка моя? Это мир сильных. Слабые погибают, становятся кормом для тех, в чьих руках есть власть. Не забудь снять обручальное кольцо и добавить в свой голос акцент, как мы с тобой договаривались. Поняла? Да, господин, едва сдержала слезы угодившая в ловушку судьбы девушка, с ужасом вспоминая прошлую встречу с похотливым князем. Это тебе. Арсен и сам не был в восторге от того, что происходит, но этот мир действительно суров и не прощает ошибок. Он это понял давным-давно, еще будучи ребенком. Единственное, что он мог сделать, это приложить все усилия, чтобы люди, оказавшиеся здесь, не чувствовали себя как на каторге. Если есть кнут, то он даст им пряник и поможет найти смысл даже в такой жизни. Благо желающих оказаться на месте Изабеллы, которая не была никакой иностранкой, а просто выглядела слегка экзотично для местных, всегда хватало. Он ушел, а на маленьком столике с зеркалом и косметикой остались лежать две таблетки, противозачаточные и обезболивающие. Еще не хватало, чтобы этот мешок с костями еще больше бастардов наплодил. Их уже и так больше сотни, как и официальных детей. Покачал головой Арсен и отправился с кипой бумаг в свой кабинет. Его ждала бессонная ночь в этом далеком от справедливости мире. Темница подземного города. Я не помню, сколько уже лет здесь сижу. Я не вижу ничего вокруг. Лишь бесконечная тьма, тишина и пустота. За такое время можно забыть все, даже собственный голос. Но я не забыл. Ничего не забыл. Моя душа помнит все, что я пережил. Первое испытание избранного. Первая битва с диким зверем. Радость познания магии, радость наставника, когда я сумел правильно использовать свой первый огненный шар, и его отчаяние, когда из-за этого шара сгорел его дом.